трое, однако вряд ли все они остались живы. В комнате нашли лужи крови, принадлежавшей трем разным людям. Сумели они сами выбраться из дома или кто-то пришел им на помощь, установить пока не удалось. Но что Грег в это время был там, определенно. Живущий на первом этаже старик слышал, как он подкатил на своем мотоцикле около 11 вечера и даже видел его в окно. Приехал один. Потом мотор снова затрещал. Через час-полтора, наверное, старик уже засыпал, точно сказать не может. От всего этого впору было сойти с ума. Но главный вопрос, изводивший Лу, не пострадал ли Грег? На его мотоцикле мог уехать кто угодно, а сам Грег исчезнуть вместе с теми троими. А если все-таки ее непутевый братец сумел удрать, где он сейчас, не ранен ли? Лу готова была расцарапать собственное лицо. Почему после той дурацкой ссоры с братом отвернулась от него, целый месяц не общалась, не интересовалась его жизнью? Она, старшая сестра, обязанная после смерти родителей заменить ему их. Почему не подошла тогда на боксе, видя, что с ним этот бандит? Кое-что о Мусе Лу было известно, не от Грега. Хорошо держался в памяти поднятый газетами шум после разборки двух банд, учинивших пальбу средь бела дня в центре города. Сама тоже об этом писала. Четверо погибших. Пострадали двое оказавшихся случайно поблизости прохожих. Доподлинно стало известно, что в скандале замешаны наркотики, и в одну из банд входили русские, где Муса был не последним человеком. Вместе с другими он угодил за решетку, но каким-то немыслимым образом сумел отвертеться. На время исчез из города. И вот снова объявился, почему-то рядом с Грегом. Что у них может быть общего? Те же наркотики? Подумать страшно. Да если бы даже не знать о подвигах Мусы, достаточно лишь взглянуть на его вампирскую рожу. И как могло случиться, что Грег, тихий мальчик-домосед, пиликавший на своей обожаемой скрипочке, утеха семьи и преподавателей, ее брат Грегори, заливавшийся предательской краской, если заговаривали с ним девочки, так преобразился? А теперь еще эти трупы в его квартире. Были бы живы родители. Лу скрутила такая безысходность, что просто жить расхотелось. Но надо ведь что-то делать, не торчать же пнем за этим столом. К кому обратиться за помощью? Позвонить дяде Дэну? Единственная родня как-никак. Обрадовавшись возможности хоть что-то предпринять, Лу протянула руку к телефону. Но она так и зависла в воздухе, не коснувшись трубки. Все внутри засопротивлялось первому порыву. Зароптал тот самый пресловутый внутренний голос. И с каждой секундой крепло убеждение, что не надо бы втягивать дядю в эту темную историю. Многоликого дядю Дэна, дом которого нашпигован вооруженными молодчиками в одинаковых черных куртках. Даниэль, вот кто сейчас ей нужен. Как же сразу не вспомнила о нем? Лу сорвала с рычага трубку и торопливо закрутила диск. Один длинный гудок сменял другой.